Крылечко богемного вуза было стилизовано под античный портик с гипсовым виноградом в облупившихся амфорах и коринфскими колоннами, из-за которых того и гляди выглянет легконогая нимфа, а то и чернобородый сатир выкажет свой горбоносый профиль. А уж если где завелась такая нечисть, пиши пропала. Всех нимф и сильфид в округе перепортит. Лекции только что кончились. Вадим нервно рыскал взглядом в поисках Лики. Первую секунду он не узнал ее в высокой, стройной девушке в черном облегающем платье. Даже в толпе она двигалась со стыдливой грацией, порывистой и одновременно сдержанной. Что-то неуловимое выделяло ее среди хорошеньких сверстниц. Ей было даровано нечто большее, чем просто красота. Женский пречистый свет, почти исчезнувший на Руси, как журавли, подснежники и благородные олени. Вадим обреченно шагнул наперекор людскому потоку и схватил ее за руку. «Лика!» Она резко выдернула руку, брезгливо отерла и, не оборачиваясь, пошла обратно по коридору. Там было уже пусто, и Вадим Андреевич в два прыжка настиг ее. Взял за плечи, развернул лицом к себе и, продолжая с силой удерживать, заговорил. «Успокойся, Гликерия, успокойся и слушай». Он остро чуял ее телесное тепло сквозь тонкое черное платье и одуряющий запах пышных золотистых волос. Да чего же она теплая и душистая? Тут и растает недолго. Он, как умел, расписал ей опасности, что грозят ей и Алексею. Мне нечего бояться. Меня оговорили. Я даже знаю, кто. Каштелян? Она резко покраснела и притворилась, что ищет в сумочке платок, чтобы он не заметил краски стыда на ее нежных щеках. Но злая воля к сопротивлению уже покинула ее. «Я размажу эту тварь!» «Постой, не уходи, Лика!» Мне удалось выйти на след экспедиции смертников. Они пропали почти в тех же местах. Пойми, как это важно. Надо ехать на север. Опрос свидетелей и поиски на местности всегда срабатывают. Я сделаю все, что смогу. Клянусь тебе. Он до боли сжал ее ладони. Все сомнения были отброшены в единый испепеляющий миг, и он уже знал, что ради нее пойдет на все безумства и преступления и повторит все мужские ошибки со времен сотворения человечества. Он с жаром рассказывал Гликерии о своих изысканиях и планах на будущее, а девушка все пристальнее и тревожнее всматривалась в его глаза, словно ища подтверждение чему-то тайному, какой-то глубокой женской догадки. Удивление чуть приподняло ее алые брови. Теперь она слушала его очень внимательно. Внезапно теплая волна омыла ее лицо, и Гликерия улыбнулась следователю. «Спасибо. Вы так много успели узнать. Так значит, мир? Мир, Гликерия, мир на вечные времена!» Вместе они вышли в сырой мартовский сумрак. Фонари плыли в радужном мареве. Схлипывал под ногами тающий снег. За пазухой Вадима Андреевича маялись тюльпаны, и так же томно и сладко маялось его бывалое милицейское сердце. Хотя чего он так радуется? Он всего лишь нанятый следак, гончий пес охотника Ориона, добросовестный и рьяный, и, вероятно, заслужил слабое поощрение. Кажется, сегодня я готов бесконечно слушать про камень с Ориона, начал Вадим. Расскажите мне о нем, Гликерия. По преданию, камень-алатырь упал с неба. На нем были написаны письмена с законами Сварога, Творца Вселенной. А как же предание о скрижалях Моисея? Все не так просто. Влад занимался древними языками. Латынь, иврит, греческий, арабский и иероглифы Древнего Египта. Так вот, он считал, что самая первая книга человечества «Бытие» первоначально была написана на русском языке и уже после переведена на другие языки. Но оригинал был русским. Вот это дела! И это можно доказать?